Глава третья. Дворец. Император про меня забыл. Напрочь. Я никак не могла понять, как к этому относиться. Хорошо ли это или все-таки плохо? Сначала все шло логично. Тогда же в день смотра вечером я получила бумаги об официальном назначении в дворцовую стражу. Явиться через 2 недели с вещами к тому-то, во столько-то, должностная инструкция и контракт прилагаются. Мне завидовали. Кто-то явно в этом признавался и даже находил в себе силы меня поздравить. Но таких было немного. Большинство же плевалось и шипело наперебой, уверяя друг друга, что я вылечу из дворца уже через 2 недели, если не раньше. Даже пари хотели заключить, вот только не с кем было. На моей стороне не было никого. Все правильно. Друзей ведь я старательно не заводила. А впрочем, нет. Кое-кто был. Абсолютно для меня неожиданно. Лас. Но он не заключал пари. Он просто подрался с одним и запивал. И я бы даже поверила, что из-за меня и умилилась бы. Если бы они... И так по любому поводу не мутузили друг друга каждую неделю. Еще мне предрекали головокружительную карьеру от подстилки императора до подстилки младшего лакея. Я даже плевать в их сторону не стала, хотя, может, и стоило бы. Но, конечно, мне было неприятно. И это ведь не самые злые люди. Я давно их знаю. И мы хоть и не были близки друг к другу, но, наблюдая, как кто-то преодолевает трудности и проходит испытания в течение нескольких лет, узнаешь его характер очень хорошо. И я знала про них. Они нормальные, как все. Просто много гонора и мало мозгов. Да, я злая. Тоже, как все. А может, и злее. 1 неделя ушла на экзамены и всякие прочие формальности. Помимо физической и боевой подготовки, нас учили еще распознавать яды, некоторые заклинания, а также сопротивляться гипнозу. Более-менее прилично говорить на языках соседних государств, а также их традициях. Ах да. И оказывать первую медицинскую помощь. Этот предмет я не любила больше всего. Что неудивительно, львиная доля скабрезных шуточек и намеков летела в мою сторону именно тогда, когда я делала тренировочную перевязку кому-нибудь из сокурсников. Бои с ними были более мне привлекательны. Но теперь, к счастью, все позади. А впереди месть. И, наверное, смерть. Смешно предполагать, что я выживу. Но я, конечно, попытаюсь. 2 неделя была свободной. Наверное, самая свободная неделя в моей жизни. Не знаю даже, за сколько лет. И я не представляла, чем себя занять. Я позволила себе слабость пройти впервые за почти 5 лет по такой знакомой улице и замереть на другой ее стороне напротив дома. Меня часто тянуло сюда. И почти невыносимо сильно каждую увольнительную, что, впрочем, случалось довольно редко, иначе бы я, наверное, сорвалась и пришла бы раньше. Это, вероятно, странно, что я, прожив все эти годы в этом же городе, ничего не знала о тете. Нет, я пыталась, но тайком и с опаской, да и даже если бы и не боялась навредить, как я могла узнать? Заявиться кому-нибудь из общих знакомых и спросить, как у тети дела? Или написать письмо с указанием обратного адреса, хотя тетя и говорила, что не должна знать, где я. Подкупить слуг в надежде, что они, прожившие со мной много лет в одном доме и наблюдавшие мое взросление, меня не узнают? Я следила за газетами, но в них про нашу семью не писали ничего. И это могло означать как и то, что все хорошо, так и то, что все плохо. Но император Аш запретил оплакивать, как он любит делать. Я даже не знала, что тетя сказала про меня, что я погибла, что упала с лестницы, свернула себе шею, перерезала вены за братьев, сбежала с женихом. Что? И как там сама тетя? Семью Десаблес словно бы выкашивает какой-то неведомый рок. Моих родителей унесла какая-то неизвестная болезнь почти сразу после моего рождения. Дядя пропал, когда мне было 5. И я уже ничего не помню, даже и самого дяди практически забыла, потому что тетя не любила об этом говорить. Наверное, слишком больно. Но она нашла в себе силы как-то жить дальше, вырастить детей, своих и меня. И вдруг такое вот императору что-то втемяшилось. И раз — казнить, сжечь, забыть. Каждый раз, когда я думала о том, каково пришлось тете, мне наворачивались слезы, одновременно темнело в глазах от злости и ненависти. «Я все равно найду твое слабое место, император Аш Альгар, и заставлю тебя страдать, а потом убью. Ну или просто убью». Только когда начало темнеть, я вдруг спохватилась, что уже несколько часов стою и смотрю на дом, как заколдованная. Меня уже давно могли заметить все, кому не лень. Странно еще, что не вышел кто-нибудь из охраны и не стал разбираться, а какого черта мне тут надо. Похоже, нельзя мне сюда приходить. Казалось бы, за прошедшие годы я прекрасно научилась справляться с собой, держать эмоции под контролем и действовать исключительно расчетливо и хладнокровно. А нет. Стоило оказаться рядом с домом, и все. Весь мой якобы железный контроль смело лавиной воспоминаний. И ладно бы дом. С ним в следующий раз будет уже легче. Но вдруг я увижу тетю во дворце. Вряд ли, но вдруг. Ночью я почти не спала. Но к утру все же, кажется, взяла себя в руки и даже более-менее обдумала план. Забегая вперед, скажу, что он мне не пригодился. Ибо я была настолько самонадеяна, что всерьез предполагала повышенное внимание императора, и план мой сводился к тому, чтобы как можно дольше избегать его постели, при этом вроде бы и не отказывая. Потому что любовниц он менял довольно быстро, а мне надо еще как-то сориентироваться и подготовиться, чтобы все прошло удачно. Если бы его было бы так просто убить, давно бы уже убили и без меня. Я это прекрасно понимаю. Так что поддерживать интерес, но не даваться. Ха! Поддерживать оказалось нечего. За первую неделю во дворце я, кажется, видела уже всех, кроме самого императора, и успела побывать на всех постах, кроме его комнат. Нет, это вовсе не заговор. Это наверняка обычная практика не ставить новичков на самые ответственные места. И я все это прекрасно понимаю, но у меня свербит. Мне надо увидеть свою цель. Недоумевала, кстати, не только я. Пойманные ненароком обрывки фраз явно свидетельствовали и мои сослуживцы, и сразу заприметившие меня придворные, еще бы, единственная девушка в дворцовой страже на данный момент. Ожидали, что караул я буду нести совсем в другом месте. И караул совсем другой. А вот нет. Я продолжала отстаивать смены на совершенно обычных, никаких не приближенных к императору и его покоям постах. на меня ходили смотреть скучающие вельможи. Вот что им император Аш дело найти не может, что ли? Причем некоторые осматривали с таким видом, словно его императорское величество уже пообещал передать меня в пользование буквально на днях. Вот практически завтра. Но открыто никто таких действий не предпринимал. Так прошла еще неделя, потом еще. Вообще во дворце мне неожиданно понравилось. Здесь лучше кормили, уважительнее относились, и было больше свободного времени, которое я совершенно не представляла, куда деть. Мои сослуживцы в это время бежали в кабаки или на свидание. Вернее, кто на свидание, а кто в борделе. Но мне не подходил ни один вариант. Я знала, что в моем возрасте девушки мечтают о любви, о замужестве. Но у меня самой эти мысли как отрезало после 15-летия. Даже если бы я и не планировала посвятить свою жизнь мести, на что я могла бы рассчитывать? Безродная, бесприданница, с неясным прошлым и сомнительной профессией. Пока что в свободное время я ходила гулять. Просто гулять по городу. Старательно огибая свой бывший район, чтобы не поддаться вновь искушению и не подойти к тетиному дому. На ходу мне думалось лучше, но недостаточно хорошо. Почти 5 лет я трепетно лелеяла и взращивала свою месть. Совершенно не представляла, как я ее осуществлю, успокаивая себя тем, что надо подобраться поближе, попасть во дворец. А там я что-нибудь придумаю. Ну и вот, пора бы что-то и придумать. Плохо, что у меня все еще очень мало информации. Все, что я знаю, это какие-то урывки, из которых не понять даже, кто находится в данный момент во дворце сам император или кто-то из его двойников, и есть ли у него вообще двойники. В народе упорно ходили слухи, что они есть. Да, это вечная маска опять же. Как действует амулет, который мне выдали при приеме на службу? По официальной версии он защищает от заклинаний, подчинения и внушения. Но я уверена, что туда же встроено что-нибудь, мешающее причинить вред императору. Хорошо еще, что нет никаких проблем снять эту побрякушку. Я пробовала. Успешно. На всю ночь. И никто меня за это не покарал, не отчитал и даже не спросил, зачем снимала. В общем, вопросов было очень много, а задать их было некому. Казалось бы, об императоре должны сплетничать, особенно его слуги. Но нет. Сплетничали обо всех остальных. О министрах, о каких-то придворных дамах, о семьях. Пару раз я даже слышала некоторые гадости о своей семье. То есть уже давно не своей. И из этого поняла, что у тети все более-менее в порядке. И она даже иногда бывает при дворе. А вот о самом Аше ни слова. Словно бы боятся, что каждое слово, сказанное о нем, мгновенно достигнет его ушей. Даже когда он в отъезде, все равно ничего. Только какая-то раболепная покорность, которая меня невероятно злила. Этот человек захватил их страну, а они лебезят и облизывают ему ноги. Тьфу! Когда же я окончательно решила, что можно немного расслабиться и неспешно собирать информацию, не опасаясь ни скоропалительного взлета или же наоборот падения, кому как, в постель императора не столь же скоропалительной опалы, ибо он про меня совершенно забыл. Случай столкнул нас снова. Вернее сказать, это был не случай. Это был Гильермо Зорга. Мой сослуживец и крайне неприятный тип. Если со всеми остальными я как-то нашла в той или иной степени общий язык, меня даже начали периодически звать на посиделки в кабак, от которых я пока отказывалась, то Гильермо, у нас с ним не сложилось сразу отношения. Он был из тех людей, которые крайне категоричны в своих суждениях, а также обмотаны плотным коконом иллюзий собственной важности и непогрешимости. Эта гремучая смесь заставляла его хамить всем подряд, пытаясь донести до мира свою собственную правду. В частности, правда заключалась в том, что я — продажная и невоспитанная тварь, падшая женщина, ибо удел существа слабого пола — сидеть дома и боготворить мужа, а вовсе не расхаживать по дворцу в мужской одежде, провоцируя достойных людей на недостойные мысли. Я пропускала это мимо ушей, не желая связываться. Но вчера недостойные мысли, не без помощи горячительных напитков, наконец взяли верх над этим весьма достойным человеком. И он перешел к активным действиям. Я возвращалась с прогулки по городу, немного уставшая, но в странно спокойном состоянии, ибо как раз решила не торопить события, дать себе время присмотреться и обжиться, и не придала никакого значения идущему навстречу Гильермо. И даже то, что ему нечего делать в этом крыле женском, меня как-то не особенно насторожило. А зря. Стоило вставить ключ в замок двери и повернуть, как сзади навалилась какая-то тяжелая громадина и, дыша перегаром, пихнула меня в комнату. Не буду врать, что не испугалась. Сердце совершило какой-то скачок и забилось быстрее. Но страх меня не парализовал. Он меня подстегнул. Я ударила головой назад, сдавленный стон, вырвалась и, отпрыгнув, развернулась, доставая оружие. «Что ты себе позволяешь?» — возмутился Гильермо, держась за нос. «Я тебя проучу! Я научу тебя почтению и смирению!» Я перехватила нож поудобнее и молча ждала. Он тоже схватился за нож, сделал шаг ко мне и тут же упал на колени, отбрасывая оружие и хватаясь за голову. Я некоторое время растерянно на него смотрела, не зная, что и делать. Потом убрала нож, кое-как вытолкала стонущего мужчину в коридор и захлопнула дверь. Произошедшее довольно сильно выбило меня из колеи. Я долго не могла отделаться от мысли, что, возможно, надо было оказать ему помощь. Но все внутри меня протестовало. Он хотел меня изнасиловать, а может быть и избить. Какая помощь? Что? Человеколюбие, прощение? Нет, не слышала. А утром я написала докладную о нападении, прекрасно понимая, что ставлю этим крест на нормальных отношениях со всеми сослуживцами. Ибо никто не любил ябед и стукачей, как и выносящих ссор из избы. Но знаете что? Мне плевать на любовь и дружбу людей, которые считают, что такое может, а то и должно оставаться безнаказанным. Если бы не амулет, я почти уверена, что дело в нем. Это он среагировал на желание причинить вред, неизвестно, чего бы мне стоила эта стычка. А вдруг Гильермо и на служанок нападал? Не думаю, что его подход ко мне разительно отличается от подхода к остальным женщинам. И было в этом всем, кстати, кое-что хорошее. Вернее, полезное. Я, кажется, поняла, что со мной сделает амулет, если я решусь предпринять в отношении императора что-нибудь, явно призванное причинить ему вред. Значит, надо будет его снять. Друзья и сочувствующие Гильермо активизировались гораздо раньше, чем я ожидала. Впрочем, Даже догадываясь я, что дело нечисто, вряд ли бы у меня хватило уверенности в том, чтобы рискнуть ослушаться и не пойти. Я стояла на посту. Ну, то есть бессмысленно подпирала двери у тронного зала, когда за мной прибежал один из сослуживцев. Ика Стайер. Именно так я называлась при поступлении в училище. Срочно к императору. И он бегом потащил меня по коридорам, не давая толком опомниться и что-то сообразить. Меньше минуты, и мы уже в тех помещениях, куда меня ни разу не допускали. Подбегаем к каким-то высоким двойным дверям, которые вроде бы охраняются, но охрана делает вид, что нас не замечает. И он меня вталкивает. Я бы даже сказала, швыряет в эти двери. Я ловлю с трудом равновесие, поднимая взгляд от инструктированного пола. Наверное, это кабинет императора. Или малая приемная. И я тут оказалась в крайне неудачный момент, ибо он тут не один. Поспешно опускаясь на колено, под холодным и чуть раздраженным взглядом, чувствуя, что надо, наверное, что-то сказать и выметаться, но слова все куда-то попрятались, и первым заговаривает он. «А-а-а!» — говорит император Аши. «Моя новая стражница!» Совершенно не раздраженно говорит, даже как-то дружелюбно. Но как знать, может, это опаснее открытого гнева? А он добавляет. «Хочешь на ее место?» Я бросаю взгляд на полуобнаженную девушку, разложенную на столе, и отмечаю недобрый огонек, вспыхнувший в ее глазах при этих словах. И понимаю, что количество моих врагов стремительно растет. А еще он ждет ответа. И в самом деле ждет. И ответить надо что-нибудь неоскорбительное, по крайней мере, то, за что не последует немедленная казнь. Ибо сдохнуть и жизни толком не узнав, и месть не осуществив, провал провалов. Но инстинкты мои быстрее мыслей. И я, оказывается, уже мотаю головой, а на лице наверняка написан самый настоящий ужас. Я бы попятилась назад, уверенно, если бы не преклонила колено. Хорошо, хоть отползать все-таки не начала. «Простите, мой император», — говорю я, гадая, не будет ли это сочтено очередной дерзостью. Ведь он прямым текстом говорил, ему нравится, как от меня звучит «мой господин». Совершенно не расстроен он, делает вид, что озадачен. «Тогда, значит, ты хочешь посмотреть?» Я растерялась. Не сразу даже поняла, что он предлагает мне остаться и посмотреть, как они будут делать это. А может, не предлагает, а изощренно издевается, намекая, что мне тут не место. В любом случае, извращенец чертов. «Простите, мой император». Вновь повторяю я и добавляю как-то тоскливо и безнадежно. «Произошла ошибка. Разрешите идти?» «Иди», — вдруг смягчился он. И я успела обрадоваться, наивно понадеясь, что все обошлось. Да не тут-то было. Уже в дверях услышала. «Вечером придешь». Весь день я не находила себе места. Вопрос, идти или не идти, не стоял. Как тут не пойти? А вот что там делать? Покушаться или не покушаться? И если да, то когда? И как? Или просто покорно отдаться, выжидая лучший момент? Шансов у меня сейчас никаких. Но как же не хочется и в самом деле становиться подстилкой, тем более его подстилкой. А если предположить страшное, что я так и не смогу, не успею выбрать момент, и он, наигравшись, отправит меня куда-нибудь подальше, как я буду жить? Мало того, что не отомстив, но еще и лишившись чести. Но наброситься на него сейчас и лишиться жизни — тоже какой-то сомнительный ход. И когда у него, интересно, вечер? В 5, в 7, в 11? С какого момента мне начинать оббивать пороги его кабинета или спальни? Может быть, стоит прийти как можно позже, чтобы он про меня забыл, лег спать, и я к нему вообще не попала? Но ведь не вспоминал же он обо мне целый месяц. Вдруг и сейчас забудет. Мне кажется, та полуголая девица на его столе должна приложить к этому максимум усилий. И все-таки я пришла. К 10. И охрана, будь они прокляты, даже не стали докладывать, просто распахнули передо мной двери. Видимо, были предупреждены. Я мысленно взвыла и вошла в то же помещение, где была днем.